Добраться до вершины горы было непросто, но когда Яне удалось на нее влезть, она почувствовала гордость, такую, как бывает в детстве, когда ты первым добежишь куда-то или подпрыгнешь выше всех. Тут соревноваться было не с кем, но так давно все ее достижения были умственными, что некий физический рекорд показался просто небывало крутым. «Смотри-ка, тут дом», — сказала Яна чертенку. И он стал смотреть во все глаза. Дом был небольшим и не маленьким. Полностью сделанный из дерева, он выглядел как часть окружающей природы. Раньше Яна видела только старые деревянные дома. Чаще всего у них была покосившаяся крыша, обветшалые и покрытые плесенью стены. Этот был совсем не таким. Светлый, крепкий, он казался надежнее и уютнее, чем любое строение, которое можно было построить из кирпича и бетона. На веранде сидели две старушки и поедали булочки. Яна заметила, как они обе посмотрели на нее краем глаза, но не подали виду, что заметили. Первая старушка была совсем маленькая и худенькая, с черными волосами, в которых пробивался иней седины, сухими руками и огромными черными глазами, которые, казалось, занимали ровно половину ее старческого лица, на котором были еще заметны признаки фирменной кавказской красоты. Вторая старушка была полностью седой. Она не была полной или большой по сравнению, к примеру, с Яной, но на фоне первой была просто великаном. У нее были карие глаза и какие-то очень плавные и мягкие руки. Яна приблизилась к ним. Старушки продолжали есть булочки и делать вид, что не замечают Яну. «Здравствуйте!» «Привет!» «Вы меня давно заметили». «Ну и что? Мы не хотели тебя смущать. Может быть, тебе хотелось пройти мимо?» «Но это же ваш мир». «Ну и что? Каждый волен ходить где ему угодно». Чем-то они похожи на Габриэля. Тут из дома выскочила маленькая черная кошка с белыми лапками и грудкой. Она гналась за солнечным зайчиком. И хотя тут совсем не было никого с зеркалом, зайчик вилял и ускользал от нее. Чертенок на Янином плече издал какой-то булькающий звук, потом резво спустился по ее топке джинсам, правда, зацепился ножкой за карман, но быстро решил эту проблему. Казалось, он хочет напасть на кошку, но приблизившись к ней, он остановился и заморгал. Кошка тоже переключила внимание на него. Какое-то время они смотрели друг на друга, а потом бросились играть и переворачиваться, как два котенка. «Это Китти». «Китти Фернандес». Яна пожала плечами. «Я ищу ангелов. Меня подвозил прекрасный человек по имени Габриэль. И он сказал, что к вам иногда залетают ангелы». «Да, к нам кто только не заходит. Тут вот Фукунда приходил, принес булочек». «Виктор!» — обратила на себя внимание подруги маленькая. «Виктор вчера принес круассаны. Там, кажется, еще остались. Может быть, ты хочешь круассан?» «Нет, спасибо. Честно говоря, я ничего не хочу. Я хочу к ангелам». «Ну, это бывает». «Ее муж просто ангел», — указала на подругу маленькая. Хотя Яна практически совсем не понимала, о чем они говорят, кто все эти люди, которые принесли им булочки и круассаны, она вдруг осознала, что старушки ей жутко нравятся. Они были такие бойкие, будто совсем не старые. А главное, они смотрели на нее такими веселыми, спокойными и счастливыми глазами, что захотелось с ними немедленно подружиться. «Вы очень милые». Старушки засмеялись. «Ты бы съела чего-нибудь. Есть весело». «Или у нас есть саке. Хаяо принес. Не знает, что мы его не пьем. А отказываться обидеть его?» «Нет, правда. Вот если бы вы мне сказали, когда ждать ангелов, я была бы вам очень благодарна». Старушки приглянулись. «Никогда не знаешь, когда ждать ангелов?» «Они постоянно в работе, но ты можешь подождать их у нас. У нас есть теплая кровать и много интересных историй». «Хорошо». Яна как-то сникла. Она посмотрела на чертенка, который сейчас смотрел на кошку, а она показывала ему, как правильно вылизывать лапу. Старушки тем временем переглянулись. Одна налила другой чая. По этому жесту можно было понять, что они на самом деле очень хорошие друзья. И что они уже обменялись мнениями насчет того, что сказать Яне. «Ты тут новенькая, наверное, из ада дошла». «Да. А как вы догадались?» «Чертят не каждый приносит сюда». Яна не знала, что ответить, но со старушками это не было проблемой. «Мы собираем тут истории в нашем мире и в нашей памяти. Нам нравится коллекционировать разные истории». «А если кто-то заходит, мы можем рассказать ему их. А если ему хочется, он может рассказать нам свою, придуманную или настоящую. Это не имеет значения». «Да. Мой друг демон говорил мне...» «Продолжай». «Говорил, что фантазия и реальность не так далеки друг от друга. И я почти верю ему, особенно после того, как побывала в мире снов. Ну и вообще...» «Хочешь, мы расскажем тебе пару историй, чтобы ты не беспокоилась о своем ангеле?» «Наверное». Большая старушка потерла руки о свои белые короткие штанишки, поправила ворот своей синей майки и сказала: «Жил на земле в одной теплой стране таракан по имени Мартин. Он не знал на самом деле, что его так зовут. Это был очень одинокий таракан. Когда-то люди потравили какой-то отравой всю его семью, поэтому он решил мстить им. Он с малолетства знал, что люди его боятся, поэтому вбегал к ним в дома и пугал их до обмороков, особенно женщин. Мартин был очень большим и умным тараканом, поэтому никакие тапки и никакие потоки воды были ему не страшны. Но однажды он прибежал в дом, где была только одна маленькая девочка. Он подполз к ней, но девочка не испугалась. Он пошевелил усами, но девочка не испугалась. Он стал бегать кругами вокруг нее, но девочка не стала кричать и топать. Не стала поливать его водой, бить тапками. Она наклонилась к нему и сказала: «Тараканчик, какой красивый! Хочешь есть? Я сейчас принесу». Когда она вернулась из кухни с сэндвичем, Мартин обиделся, что его не испугались, и пошел домой. Но ему было интересно, что же за такая бесстрашная девочка, и поэтому на следующий день он пришел к ней. И она опять не испугалась. И даже когда Мартин пошел на крайний риск и заполз к ней на ногу, девочка тогда подняла ногу вверх и сказала: «Привет, тараканчик, ты опять пришел? Можно я буду звать тебя Мартин?» Мартин не ответил. Спрыгнул с ноги девочки и пополз домой. Но на следующий день ему снова захотелось ее увидеть, и он опять приполз. Потом они играли. Девочка делала для него лабиринты, а поскольку Мартин был умным тараканом, он всегда находил лучший способ выбраться. Девочка радовалась и хлопала в ладоши. Она кормила его хлебом и ягодами, прятала от родителей. Так они провели вместе 5 незабываемых дней. Потом пришло время девочки уезжать. «Я завтра еду домой, Мартин», — сказала она. «Приходи попрощаться». Мартин не спал всю ночь. Друзья-тараканы рассказали ему, что она может забрать его с собой, посадить в террариум, где он перестанет быть свободным тараканом, и будет всегда один. Мартин не мог поверить, что девочка на такое способна, но хорошо знал, какими бездумно жестокими бывают люди. Он не полз к девочке до самого последнего момента, но потом, когда понял, что совсем скоро она уедет и он ее больше не увидит, все равно пополз. Девочка обрадовалась ему, взяла на руки. И только он подумал, что сейчас она посадит его в стеклянную банку, она отпустила его на пол и сказала: «Пока, Мартин, пообещай мне быть счастливым тараканом». Мартин пошевелил усами, потому что до своей смерти так и не научился говорить по-человечески. Но девочка поняла, что он имел в виду, помахала ему рукой и уехала с родителями домой. С тех пор Мартин не сомневался в том, как его зовут. Он перестал тратить время на пугание людей, завел счастливую тараканью семью и умер очень счастливым старым тараканом. Это правда или фантазия? Неизвестно, Мартин нам сам сказал. А разве тараканы попадают сюда? Конечно. А почему бы и нет? Яна немного расслабилась и решила съесть предложенную булочку. Булочка оказалась очень вкусной, с кисленьким повидлом внутри. Чай, который предложили старушке, пах облепихой и мятой. Чертенок отказался лизать собственные ноги, поэтому кошка теперь учила его ловить солнечных зайчиков, которые бегали в траве перед домом в очень большом количестве. Уже был закат, очень мягкий закат, который превращал небо в сплошную радугу. Все в этом доме, саде, кошке и старушках напоминало летние каникулы, когда так много времени, спокойствия, свободы, когда ты можешь делать все, что только вообразишь. Но вот только воображения хватает максимум на месяц. Потом так же, как было сейчас, ждать. Ждать, что что-то вдруг случится волшебное. За всю Янину жизнь так и не случилось. Ни на Новый год, ни на один из 20 с лишним дней рождения. Самым волшебным и неожиданным за все время Яниного существования был поцелуй ангела. Она не раз сталкивалась с обманутыми ожиданиями, поэтому решила не размышлять о его значении. Старушки заметили Янину отстраненность. Может быть, ты расскажешь нам историю? Да я, честно говоря, не знаю, что сказать. Наверняка что-нибудь найдется. У меня настроение неподходящее для историй. Я уверена, что истории должны быть веселыми, как ваша. А зачем им еще быть? А мне почему-то совсем не весело. Наверное, потому что я не настолько умна, чтобы быть сильной и счастливой, как говорит Габриэль. Ну, пожалуйста. Они показались Яне до того милыми, похожими на больших детей, что сил спорить с ними больше не было. Сначала она хотела рассказать им что-то такое доброе, придумать, но с фантазией было совсем никак. Он не был бы разочарован. Жила одна девушка. Все у нее было нормально. Хорошая семья, брат младший, правда, дурачок еще тот. Но в целом дружная и хорошая. Нормальная работа, на которую она постоянно жаловалась. Работа от слова «раб», всегда говорила ее мама. Друзья были, хорошие друзья, сильные, умные люди. Но она от чего-то совсем не была счастлива. Иногда ей казалось, что это из-за того, что работа дурацкая. Иногда из-за того, что влюбиться особенно не в кого. Хотя, если так посмотреть, куча отличных людей мимо ходила. Иногда разные другие проблемы случались. Как-то она купила машину. Ей не то чтобы сильно хотелось машину, просто друг Тёма посоветовал. Да и вообще, это ж круто иметь машину. Ей не нравилось водить, никогда не нравилось водить. Хотя родители гордились тем, что дочь сама заработала на машину. Младший брат просил одолжить ее, но девушка вообще-то ни разу не одолжила. Наверное, она была не очень хорошим человеком. Как-то раз у нее намечалось свидание. Так бывает, когда намечается свидание, переживаешь и хочешь быть лучше, чем ты есть. И ей хотелось. Очень хотелось. Поэтому на перекрестке после пробки, когда загорелся опять красный свет, она немного выехала вперед за пешеходный переход, как делали все ее опытные друзья-водители. И решила посмотреть на себя в левое зеркало. Зачем ей это было надо, непонятно. На ней уже было платье и все, что прилагается в таких ситуациях. В левое зеркало она себя уже не увидела, потому что в капот въехало что-то тяжелое и большое, как смерть. Тут старушки ахнули разом. Яне захотелось их утешить и вырулить историю куда-то в правильное русло. Но их добрым глазам не хотелось врать. И пугать их не хотелось. Поэтому девушка замялась. Что было потом? Яна посмотрела на чертенка. Он показывал кошке, как пускать молнии. Кошке эта наука казалась очень сложной. А Яна и сама не знала, что он это умеет. Что было потом? Взяла Яну за руку большая старушка своей мягкой, как мамина, сухой и теплой рукой. И Яна рассказала им все. Про то, как устроен ад, про Сида, который убил 20 человек, и про ангела, и про Они. Старушки смеялись и аплодировали, когда слышали про фокусы Яниного друга-демона. Им очень понравился Уст. Они решили, что такими и должны быть отцы семейства. Смотрителя они давно знали и даже рассказали, что в прошлом он был главой какой-то крупной нефтяной корпорации, но усиленно замаливал свои грехи, поэтому избежал ада. К тому моменту, как Яна закончила, уже наступила ночь. Тут бывает ночь? Да. Мы любим спать. Пойдем, мы тебя уложим. Яна покорилась. В доме царил уют и порядок. Там была одна очень большая кухня и много спален. Там, куда ее отвели, была большая двуспальная кровать с мягкой, свешивающейся со всех сторон периной, подушками и большим одеялом. Когда Яна легла, старушки вместе подняли его и легко опустили. Яна стянула с себя джинсы, оставшись в одном топе, который сейчас казался больше похож на ночную рубашку. Большая старушка немного задержалась перед тем, как выключить свет. «Моя история. Она же совсем обычная. Скучная?» «Нет скучных историй, если это, конечно, истории». Яне понравились эти слова. От них, от подушек, перины и одеяла было так уютно, что очень захотелось спать. Хотя это было совсем не обязательно. Сна не было. Ни образов, ни картинок, только покой. Но вдруг что-то стало мешать. Когда Яна проснулась, то поняла, это был свет. Свет во все окна. В тот же момент кто-то из старушек постучал в дверь и сказал: «Ангелы прилетели». Яна вскочила с кровати, не думая об одежде. Обогнав старушек, она выскочила на улицу и тут же споткнулась об одного из ангелов, который присел завязать шнурки на кроссовке. Девушка буквально описала в воздухе круг через его фигуру и грохнулась на землю самым нелепейшим способом, которым только возможно, раскидав все четыре конечности в разные стороны. Один из ангелов, который завязывал шнурок, только сейчас, лежа на земле, Яна поняла, что он настолько некрасив, что на земле ей бы и в голову не пришло, что он ангел. Встал и протянул ей руку. Девушка взялась за нее и поднялась с земли. «Аля, по-моему, это к тебе». Яна окончательно встала на ноги и увидела шестерых ангелов, которые уже сложили крылья. Но даже в сложенном виде крылья светились. От них и был свет. В одном из ангелов Яна узнала Габриэля. И вдруг, будто в первый раз, увидела того самого, который поцеловал ее в лоб. Она бросилась к нему как к родному, но в нескольких шагах от него затормозила. Ангел смотрел на нее теми самыми добрыми глазами, и было очень сложно поверить в то, что все это происходит на самом деле. «Привет», — сказала Яна ему одному. Из вежливости ей, конечно, хотелось поздороваться с остальными, но какая в таких ситуациях может быть вежливость? «Привет». Яна не знала, что бы еще такого хорошего сказать, поэтому решила перейти к сути. «Зачем ты поцеловал меня в лоб? И почему не помог выбраться оттуда?» Все ангелы рассмеялись, но в этом смехе вроде не было ничего обидного. «Можно было бы говорить о том, что выбраться из ада уже хорошо, но на самом деле я рад тебя видеть». Яну это в глубине души порадовало, но после всего, что она прошла, не показалось достаточным. «А почему же тебе было не взять меня с собой и не отнести просто сюда, раз ты такой добрый?» «Потому что люди, ангелы, да все, не ценят того, что им достается легко. Легкое они считают ничем, считают скучным. Я хотел, чтобы твоя жизнь тут была наполнена смыслом, вопреки собственному эгоистическому желанию забрать тебя оттуда. Яна не знала, правильно это будет или неправильно. Ей было очень страшно, что все вокруг могут неправильно понять или неправильно отнестись к ее действию, что тот самый ангел может не ответить ей. Но это было то, чего ей больше всего на свете хотелось. Она посмотрела в добрые глаза ангела, потом подошла и обняла его. Аля обнял ее в ответ и поцеловал в лоб.